Спросите у тех, кто не знал, за что умирать. Спросите у тех, кто не знал, что им надо знать. Спросите у мертвых, что лучше, колоть или пить. Я стану зависим, но мне будет радостней жить. Забытой секретной стране. Рос и учился в жестокой негласной войне. Кто смог выбирать из того, кем здесь можно быть. Я стану зависим, но мне будет радостней жить.